15 июня на Синмирийском кладбище патриотов состоялось траурное мероприятие в честь 14-летия кончины бывшего президента Международной федерации тхэквондо Чхи Хонхи. В нем участвовали президент федерации, делегация тхэквондоистов, специалисты по боевым искусствам, члены семьи покойного, соответствующие работники собомы и тренеры тхэквондо. К могиле Чхи Хонхи были возложены венки от имени Корейского комитета тхэквондо, Международной федерации тхэквондо, Международного оргкомитета соревнований по боевым искусствам и Управления по делам работы с зарубежными корейцами. Участники минутой молчания чтили память покойного.